Глава 22. Первая ночь. «Кристалл скрывается под Атлантидой, но добраться туда я не смогу», — доложил старый Хайм. «Мы встретились в изначальном мире, в убежище отца Вафли. Прошло 2 дня, как я выпустил старика на землю». «Под Атлантидой? А где именно?» — спросил я, рассматривая мировое облако через прорехи в тумане. «Прямо под центральной башней. Примерно в 10 метрах ниже, в закрытой кубической комнате. Она защищена гораздо лучше, чем Атлантида. Ее охраняют могущественные кристаллические насекомые». «Спасибо тебе», — я посмотрел на Хайма. «Теперь давай обсудим сотрудничество. Мне нужно разобраться с кхаграми, припугнуть сынвов и получить всю доступную информацию про силу атлантов и хрусталов». «Выпусти 20 наших, и мы договорились». «Кристалл не должен вас заметить», — предупредил я. «Мы умеем скрываться, поверь. За тысячелетние гонения этот навык развился у нас слишком хорошо». Я не сомневался в словах старого Хайма. Морские коньки — очень талантливые существа. Они не только быстро ко всему приспосабливаются, но и легко усваивают новые знания. Вафля смогла передать язык людей отцу, а тот распространил его между хаймами. И теперь кажется, что это их родной язык. Те же ванары не способны на такое. Еще мне нужна помощь с переносом 50 женщин. Я кратко изложил план по телепортации суррогатных матерей. Мы уже и место подготовили. Целый особняк построили на отдельной горе. Персонал подобрали. Очень надеюсь, что мы быстро узнаем, как именно кристалл намерен повлиять на будущих атлантов. «Это возможно», — спокойно ответил Хайм, выслушав меня. «Еще 20 серебряных выйдут, когда придет время». «Мне нужно знать, вы посылаете отряды на поиски звездного источника?» «Да, мы не будем трогать населенные планеты звездной системы». 10% звездного источника мне», — решил рискнуть я. «На самом деле, я лишь раз видел этот драгоценный материал на складе Атлантиды. Но из-за того, что атлантам пришлось много путешествовать, звездного источника осталось очень мало. Но даже эти крохи невероятно ценны для человечества». «Мы меняем услугу на услугу. Позже ты сможешь договориться на других условиях, человек», — отказался Хайм. Пришлось признать его правоту. Но, как и сказал старик, «позже никто не помешает мне выторговать процент за использование моей способности. Вот уж не ожидал, что она окажется такой полезной». Мы обговорили детали и условились встретиться завтра. После чего я вышел из изначального мира. У меня сегодня намечено свидание с Адель. Когда 2 дня назад после разговора с Хаймами я встретился с Шарлоттой и рассказал ей все, она молча меня выслушала и порекомендовала больше времени уделять личной жизни. Я последовал ее совету и нашел Адель на вершине Алого Лотоса. Тогда-то мы и договорились встретиться сегодня. Но перед этим... «Ты договорился?» Мама хмуро смотрела на меня с экрана смартфона. За последнее время она стала только красивее и моложе. Ярко-рыжие волосы казались живыми, а в изумрудных глазах словно поселились огоньки. Эволюционировав до низшего атомоса, мама получила новый навык – световой клон. Она могла создавать свои копии из света, пока только 3. Но каждая из копий обладала мамиными навыками – манипуляцией светом, контролем и вспышкой. «Да, я договорился». «Ладно, у меня еще дела. Послезавтра позвоню». Подмигнув маме, я отключился. Таким простым способом я зашифровал ей послание, что план сработал, и морские коньки помогут нам. Теперь мама должна подготовить все остальное, устроить массовое убийство. Нападение на суррогатных матерей разрушит не только дом, в котором они живут, но и уничтожит все вокруг. Естественно, никто из матерей не пострадает, их эвакуируют в изначальный мир, но так, чтобы кристалл не узнал. Мы долго разрабатывали этот план в изначальном мире, и пришло время воплотить его в реальность. Адель все еще жила в особняке деда. Один раз она порывалась переехать, но дед ее не пустил. Сказал, что она его гостья и пусть остается у него. Адель не стала противиться, ей было не так важно, где жить. В особняке деда были слуги и лучшие повара, вряд ли она найдет место комфортнее. «Мелкая!» – я окликнул Люду, которая бежала куда-то вместе с бомжиком-младшим. По небу их сопровождали дроны. После того, как избранный похитил бомжика-младшего, дед приказал глаз с него не спускать. «Я занята!» – крикнула она, даже не обернувшись. «Вот проныра!» – пробормотал я, глядя ей вслед. За последние пару месяцев Люда стала по-настоящему ценным для синдиката человеком. Ее способности к преобразованию материи и интеграции до сих пор поражают ученых, которые узнают о девочке. Люда не ходит в изначальный мир и проводит все время на Земле, развлекаясь и неохотно учась в школе. Бомжик-младший всегда при ней, он же ее защитник. Хоть мелкий еще не стал духовным существом, но ни один эвольвер с частотой ДНК ниже 30% не сможет его даже ранить. Бомжик очень силен. При этом он не говорит, а остается ребенком. Все из-за той связи, что появилась между Людой и бомжиком. Они будут вместе расти и вместе состариться. Невероятная связь. Адель уже ждала меня в гостиной. Одетая в черные брюки и белую рубашку, Адель выглядела как бизнес-леди. Очень красивая бизнес-леди. Адель сидела и, сморщив нос, тыкала пальчиком в экран планшета, явно что-то читая. Я остановился, не скрывая улыбки. Вспомнил ту Адель, которую видел в Брюсселе на берегу озера. Испуганную, слабую, желающую помочь брату-инвалиду и страдающую от издевательств братьев и сестер. Сейчас же она словно стала другим человеком, уверенная в себе, светлая, позитивная. Адель из первой жизни пришлось пережить множество ужасных испытаний. Трудности превратили ее в замкнутую и сильную личность. Нынешняя же Адель не столкнулась с тем кошмаром и сейчас была совершенно другим человеком. «О, ты пришел?» Адель убрала планшет и улыбнулась. «Куда пойдем?» «Как насчет Австралии? Лиза построила в городе Синди целый колизей для отдыха эвольверов. Если верить Нике, этот колизей очень прибыльное место». «Пойдем», — Адель радостно улыбнулась. «Давно уже хотела туда наведаться, но времени все не было. Как раз и проверим сеть порталов, которую построила прозрачная». «Сеть? Разве там не прямой портал в Австралию?» «Пока да, но это начало. Надо только других эвольверов-портальщиков к себе приманить». «Прикажи все, ты же глава совета эвольверов. Тут не все так просто. Ты же приказал всем расписывать собственные этапы развития, чтобы совет начал учебники выпускать. В чем проблема?» Я вздохнул. Сжал пальцы Адели, повел ее вниз к стационарному порталу. «Это не я приказал. Это было решение всего совета». «Ну, пусть решением совета будет новая сеть порталов», — Адель лукаво улыбнулась. На сердце потеплело. Мне не удается уделять Адель столько внимания, сколько я желаю. Но, несмотря на это, она ни разу не возмутилась. Даже не поднимала этот вопрос при мне. Только маме пару раз пожаловалась, они стали довольно близки. В Австралии мы погуляли на славу. Город Синди, который до сих пор до конца не достроили, кипел и бурлил. Эвольверы со всего света стекались сюда, чтобы посетить лучшие в мире тренировочные центры, увидеть бойцов из синдиката и клоунов и посмотреть знаменитые матчи эво-боев. Кун Луйчан, также известный как Великан Чан, с появлением эво-кома невероятно раскрутился, став едва ли не суперзвездой. А раньше он проводил бои только в азиатском содружестве и был не так известен. Но недавно Великан Чан переехал в Синди, и индустрия боев между эвольверами стремительно набрала бешеную популярность. Когда-то Великан Чан вызвал меня на бой, но в тот момент я даже не был эвольвером. Тогда с ним сразился Лианг и победил. И сейчас Великан Чан часто хвастается, рассказывая о том случае. В общем, Синди медленно превращался в город для эвольверов, куда обычным людям очень нелегко попасть. «Это сколько же дохода ты получаешь с этого города?» Адель горящими глазами смотрела на небоскреб, на стену которого транслировали сражения между эвольверами в реальном времени. Голос комментатора ни на секунду не умолкал. «Не так много», — я криво улыбнулся. «Дед проспонсировал строительство города, даже мне не сказав. И основной доход получает он». «Неудивительно», — Адель захихикала. «Тебе далеко до него, если дело касается денег?» Я сжал покрепче ее ладонь, притянул к себе. Сердце стучало в груди, как у первоклассника. «У меня в этом городе есть свой дом. Приглашаю тебя к себе, станешь хозяйкой». Адель покраснела и робко кивнула. «Ты точно готова?» Я испытующе посмотрел ей в глаза. «Несмотря на ее могущество, Адель молода, как и я. Нам обоим нет еще 18. «Я готова», – прошептала Адель и обняла меня. «Покажешь нашу комнату?» Внутри пробежала дрожь. Я очень пожалел, что не могу телепортироваться. «Привет! Вы тоже тут? Из-за масок не узнала!» Раздался писклявый голос, от которого у меня волосы на затылке зашевелились. «А что вы делаете?» Я отстранился от Адель. «Мы тут бой смотрим, вон на экране». «Разве это интересно?» Вафля покрутилась рядом. «А я тут в недвижимость вложилась». «Моя корпорация владеет уже 3 зданиями, представляешь?» «Вафля, а можешь нас телепортировать в мой дом?» – попросил я. «Уже поздно, нам спать пора». «Да вы что?» – ужаснулась Вафля. «Ночью Синди очень красивый, ночью тут и начинается туса». «Мы спать хотим, завтра в изначальный мир надо», – поддержала мою игру Адель, раскрасневшаяся и нервно дергающая свой рукав. «Ну вы и скучные ребята», – разочарованно заявила Вафля. «Очень скучные». «Куда нам до такой тусовщицы, как ты?» – миролюбиво согласился я. «Ну что, поможешь? Спать очень хочется». «За 1000 тригана», – заявила Вафля. «Ничего себе расценки», – возмутилась Адель. «Плачу 1 тригана». «Хорошо», – обрадовалась Вафля. «Переведите на мой счет, и я вас телепортирую». «Ладно». Адель виновато посмотрела на меня и прошептала, будто ребенка обманула. «Я тоже тебе денег переведу. 10 тригана. Трать их на что хочешь», — подмигнула я Вафле и написал Нике. «Ура!» — Вафля обрадовалась пуще прежнего. «А может, мне работать таксистом? Это, похоже, выгодно». Я хмыкнул. «С помощью Вафли мы быстро добрались до моего нового дома. Затем морской конек улетел тусить, а я устроил Адель экскурсию по дому. Все проходило довольно культурно, пока мы не добрались до спальни. Это кровать, я нервно оттянул ворот. Большая, Адель покраснела как рак. Пристально посмотрев ей в лицо, я улыбнулся. Притянул ее к себе за руку и поцеловал. И больше не стал сдерживаться. Выпустил загнанные глубоко внутрь желание и похоть. 6 часов спустя. «Хорошо, что все материалы самые крепкие из существующих», – пробормотал я, вытянувшись на сломанной кровати. Рядом лежала Адель, прикрытая белым одеялом. «Я много представляла, каким будет мой первый раз», – едва ворочая языком, прошептала Адель. «Романтическую ночь, полную нежности и любви». Я смущенно почесал нос. «У тебя же были уже девушки, да?» «Ладно, можешь не отвечать». Несмотря на ворчливый тон, я отчетливо слышал счастье в голосе Адель. Притянув ее к себе, я прошептал: «Выйдешь за меня?» Русь, Великий Новгород. Роза Вавилонская улыбалась. Недавно она поговорила с Адель и была рада, что сын наконец-то взялся за ум. Правда, она, как и князь, ожидали, что избранницей будет Мирослава. А позже испугались, что Владислав влюбится в Шарлотту. Но естественная красота Мирославы и неземное очарование Шарлотты не тронули Владислава. Его сердце забрала Адель Бельгийская, которая с первого взгляда казалась обычной, девушка, не отличающаяся от тысяч других. Продолжая улыбаться, Роза набрала сообщение и отправила. Отложила смартфон и пробормотала: «Побыстрее бы внуков, и надо успеть забрать первого до отца. Этот старик?» Роза не успела договорить, проревела сирена. Она вздрогнула и сразу же вскочила на ноги. «Внимание! Взрыв в секторе номер 17! Взрыв в секторе номер 17!» Роза использовала вспышку и телепортировалась. Спустя пару минут она уже была на месте происшествия. Там, где раньше стоял целый комплекс зданий, образовалась гигантская дыра, быстро наполняющаяся водой. В воздухе летали кристаллические насекомые, вокруг метались люди. «Госпожа!» — к Розе подбежал запыхавшийся офицер. «Предположительно, погибло более 200 человек!» «Христианский бог!» — Роза перекрестилась. «Что тут произошло?» «Неизвестно!» — офицер склонил голову. «Мы проведем тщательное расследование». Роза шокированно кивнула, однако, несмотря на ее испуг, мысленно Роза вздохнула с облегчением. Раз взрыв прогремел, значит, Хаймы вытащили всех. И пока Кристалл пытается понять, что произошло, все беременные женщины будут доставлены в изначальный мир, в их временный дом. Роза надеялась, что все пройдет хорошо. Она не желала вреда ни матерям, ни их детям. «Соберите все данные из дронов и ближайших камер». Сделав вид, что взяла себя в руки, Роза начала раздавать команды. Русь, Москва. Я лежал на краю небоскреба и рассеянно крутил в руках хрустальную доску. Все мои мысли занимала Адель. После той ночи мы решили устроить себе небольшие выходные и попутешествовать. Звякнул смартфон. Пришел отчет об операции в Новгороде. Пока все идет успешно. Я снова обратил внимание на хрустальную доску. Сел, свесив ноги с крыши. В этом здании я купил пентхаус, и мы с Адель временно поселились в нем. Хрустальная доска – индивидуальный подарок. После того, как я осознал ценность доспеха F, мне еще сильнее захотелось овладеть доской. Но как это сделать? Я активировал метку змея Саапу и превратился в чудовище, сразу став невидимым. В моей нынешней форме хрустальная доска реагирует на меня. Я чувствую ее отклик, но чего-то не хватает. Дела с формой Атланта тоже движутся медленно. От Хаймов я узнал, как именно Атланта создавали насекомых. Они делали их из особого материала, звездного хрусталя. Но где его достать? В библиотеке Атлантида вообще ни слова о звездном хрустале. А этот материал – один из важнейших составляющих могущества атлантов и хрусталов. Именно из него сделаны все хрустальные здания, корабли, насекомые, артефакты. И пока я не найду его, не смогу создавать насекомых в форме Атланта. Так и не разобравшись, как именно работает кристаллическая доска, я вернул себе человеческий облик и проверил сообщение. Взрыв в Новгороде прошел успешно, как и транспортировка женщин. План сработал даже лучше, чем я ожидал. Мысли снова вернулись к Адель. Не хочется уходить в изначальный мир, но я должен. Надо узнать, что спрятано в телах женщин, а затем и приступить к следующему этапу плана. С каждым днем корабль амфибий все ближе к Марсу, и пора заняться им. Под Атлантидой, в кубической закрытой комнате. В центре помещения стоял хрустальный цилиндр, на вершине которого лежало 10 прозрачных кристаллов. Небольшие камушки, все можно уместить в двух ладонях, были основным телом искусственного интеллекта кристалл. Каждый из них обладал своим псевдосознанием, своим восприятием мира и немного по-иному, чем другие, анализировал входящие данные. Но вместе эти небольшие кристаллики образовывали одну мультиличность. 10 кристалликов непрерывно общались, обмениваясь информацией и вынося общее решение. Обмен данными происходил с невероятной скоростью, и если бы получилось представить его в виде сообщений на смартфоне, то общение кристалликов выглядело бы так. Стражи доложили, они в изначальном мире. 50 беременных особей. Отправьте стражей за ними. Взять под контроль. Не надо отправлять стражей. Голосование. Отправить стражей. Это дело рук человека? Только он способен на такое. Это может быть его мать. Убрать ее? Голосование. Она еще нужна, убрать после. Человек слишком мешает, пора избавиться от него. Голосование.